Книга пророка Исаии, 43 глава, 21 стих. «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». Бог говорил о народе израильском. Я так понимаю, что мы, как дети обетования, дети Авраама, тоже входим в это обетование, как народ Божий. И Господь говорит и о нас. Этот народ, то есть мы с вами, написано, будет возвещать славу мою. Понимаю так, что одно из предназначений церкви на земле – возвещать славу Божию. Некогда мы читаем в этой же книге пророка Исаии, в 6 главе, небожители, в частности серафимы, они вот так вот восклицали, и взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». Жизнь, особенно вот в последнее время сейчас, как-то так протекает, не знаю, может быть, в других местах не так, но в частности в Москве, люди настолько торопятся, что бывает человеку даже некогда подумать о спасении, о душе, о загробной жизни или о том, для чего я живу. Люди мало кто задумывается над тем, о чем говорят серафимы. Вся земля полна славы Божией. Написано, небеса проповедуют славу. Друзья дорогие, наш Бог, Он настолько велик, что творение Божие не может молчать о Его величии. И написано, как мы с вами прочитали, да, вся земля полна славы Божией. Творение Божие прославляет Творца. Мы читаем в Новом Завете, однажды Господь исцелил человека, и написано, он пошел в дом свой, славя Бога. Вот если мы посмотрим эту ситуацию, то человек возвещает о славе Божией как результат его милости, явленной лично ему. Писание говорит, что Господь ввел нас в славу свою. Народ Божий возвещает славу Божию или возвещать славу Божию – это как неотъемлемая часть в жизни народа Божия. Ну, невозможно жить, не возвещая о славе Божией. Почему? Я как-то слышал проповедь одного брата, и вот он говорил, тема была об именах Божиих. И он задает вопрос, сколько имен, ну в частности, мне вопрос звучит, я знаю, сколько я знаю имен Божиих? Сколько ты, дорогой друг, брат, сестра, знаешь имен Божиих? И каждое имя, оно что-то значит. Каждое имя, оно открывает Бога как бы с одной стороны, открывает какую-то грань. И нашел, что как мало я знаю и как следствие мало благодарю или возвеличиваю имя Бога. И как-то вот после, когда я прослушал эту проповедь, я для себя лично взял так. Господи, вот хочу в молитвах прославлять Тебя или возвещать славу Твою. И когда вот так стал в молитве благодарить Бога, возвеличивать Его как Творца, как Спасителя, как милосердного Отца, как любящего Отца, за то, за то, за то, за то. Я вам скажу, друзья, вот в духе нахожу удовлетворение. И понимаю, что вот это воля Божья. И Господь ждет этого от нас, чтобы мы с вами возвещали славу Божию. Смотрите, если небеса проповедуют о славе Божией, если животный мир проповедует о славе Божией, возвещает, былинки всякие, может ли молчать человек? Как премудро Господь устроил человека? Я как-то слышал один ученый, который занимается исследованием головного мозга. Он говорит, когда я, говорит, ну, стал исследовать, я, говорит, пришел к такому выводу, что у этого органа есть Творец. И он говорит, чем больше я изучаю, тем больше я понимаю, что ну, невозможно, чтобы человек случайно появился. Это настолько сложный механизм, что невозможно не воздать славы Богу. Бог желает, чтобы человек прославлял Бога, возвещал о Его славе, мы читаем в Священном Писании, «Под руководством Отца Своего и Дуфана, игравшего на цитре во славу и хвалу Господа». Бог дал человеку удивительный дар, речь. Бог дал человеку удивительные способности играть на музыкальных инструментах. Бог дал человеку удивительный дар, голос, восхвалять Бога. Понимая, что вот если петь, ну, надо так спеть, чтобы подчеркнуть величие Божие, подчеркнуть величие, славу Божию. Если, например, готовимся к проповеди или там на музыкальном инструменте, вот чтобы возвеличить Господа. Мы здесь прочитали, да, что вот эти люди, они пели и играли во славу Божию. Мы читаем в Священном Писании, когда Соломон устроял в царстве своем, в частности, там служение и прочие вопросы в царском дворе, насколько все было чинно. Люди восхищались от чинности, друзья, тем более, когда Господь устрояет вот церковь свою, церковь все чинно. Мы с вами читаем, вот за этого человека, да, мы прочитали, когда Господь его исцелил, вот, значит, мы из этого можем сделать вывод, что Господь желает, чтобы в жизни нашей, жизнью, делами человек возвещал славу Божию. Мы читаем во втором послании Коринфянам, 4 глава, 17 стих. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечное. Думаю, не секрет, что кто-то имеет способность играть, кто-то этой способности не имеет. Кто-то может Бога прославить на музыкальном инструменте, кто-то не может. Кто-то может спеть, кто-то не имеет таких способностей и не может в пении голосом возвеличить имя Бога. Друзья, мы здесь прочитали еще об одном, ну, если можно так сказать, методе, как можно прославить Бога, возвеличить и возвестить Его славу через страдания. Бог открывает в людях, в народе своем, славу свою через страдания. Я знаю одного брата, он приблизительно до 15 лет видел, был зрячим, но после потерял зрение. И в настоящее время практически слепой. Ведет активный образ жизни. Касательно служения в церкви, он занимается, участвует, значит, хор подготавливает к воскресным служениям, занимается с оркестром, входит в состав церковного совета и помощник по работе с молодежью в объединении, в том, где он живет. И практически каждый год он приезжает сюда, в Москву, когда прилетает на самолете, не для отдыха, друзья, и не для лечения, а на семинары по работе, вот, с молодежью. Прошлый или позапрошлый год я его встретил, вот, и поскольку он так в музыке тоже трудится, подвязается усердно, когда он сюда едет в Москву, ему очень многие делают заказы. «Брат, там вот будешь в Москве, вот, купи скрипку, купи смычок». Ну ладно, принял заказы, приехал. И вот мы с ним едем в магазины. Однажды поехали в метро. Ну, мы как люди зрячие, да, мы ориентируемся информацией, прочитали или где-то надеемся уже на свой опыт, но не заблудимся, вроде бы, кажется. И вот когда мы тут приехали туда, возвращаемся обратно, я немножко затерялся. Ему говорю: «Слушай, вроде бы нам направо». Сейчас я прочитаю. Он говорит: «Нет, нам налево надо». Я удивился сильно, говорю: «Подожди, ты же не видишь, как налево?» И вот, читаю информацию, он прав. Я из любопытства спрашиваю, говорю: «Слушай, как ты вообще вот понял или сориентировался? Ведь ты ничего не видишь». А он говорит: «Когда мы ехали туда, мы повернули направо здесь. Следовательно, логике, да, мы возвращаемся, сейчас нужно налево». При выборе инструмента, да, спрашивает: «Какая фирма, какой производитель? Дайте я там вот в руках подержу, посмотрит. Так, беру вот это, беру вот это». Больше всего как-то вот его жизнь не оставляет равнодушным, что этот человек, он активно ведет образ жизни в служении Богу. И вот всякий раз я тоже переживаю и думаю: вот я сейчас его провожу в аэропорт, как он дальше? Летит один. И вот глядя на жизнь таких людей, друзья, которые испытывают, как Писание говорит, временные, кратковременные легкое страдание, невозможно удержаться и не воздать славы Богу. Я немножко так представил, думаю, вот если бы я оказался вот таким, или, может быть, кому-то из нас бы завязали глаза и сказали, вот тебе нужно с одного города попасть в другой. Может быть, кто-то бы сказал, извините, я не смогу. Может быть, кто-то впал в отчаяние. Может быть, кто-то сказал, все, моя жизнь ограничена моей квартирой. Я не смогу выйти даже дальше за двери своего дома. Но, друзья, какой наш Господь? Посылая или допуская вот такие страдания, Он не оставляет. И такие люди, такие братья и сестры, они возвещают о славе Божией. Сегодня вот вошел в дом, увидел, значит, там фотография, значит, описание, значит, о нашем брате, герое веры, Бойк Николай Ерофеевич. Слышал свидетельство из его жизни, когда в очередной раз он попал в тюрьму за веру в Господа, за верность Господу. Ему говорят, мы, говорит, тебя сломаем. Он говорит, не сломаете. Ну как? Блатных ломали там, каких-то крутых там, ну всяких-всяких, богатых всяких. И ты не исключение. Не сломали. И вот удивляешься, думаешь, Господи, чем особенны? Кто давал силы? Кто давал мудрости? Друзья, Господь говорит, ибо кратковременное легкое страдание. У кого-то это кратковременное было 15 лет, у кого-то 10, у кого-то 5. И через эти страдания народ Божий, братья, сестры возвещали о славе Божией. И вот мы всякий раз, ну лично я в частности, когда слышу свидетельства о верных Богу, братьях, сестрах, о народе Божием, невозможно умолчать, невозможно не воздать славу Богу. И мы с вами прочитали вначале, что Господь говорит, этот народ я образовал для себя. Для какой цели? Чтобы возвещали славу мою. Если, может быть, задать вопрос мне или каждому из нас, достаточно ли я возвещаю о славе Божьей? Я думаю, и вы слышали, я слышал в жизни такое выражение. Люди, когда о ком-то говорят хорошее, говорят, смотри, не перехвали. Но в отношении нашего Господа это никак не подходит. Я думаю, что если мы будем каждый день, каждую минуту говорить и славить Бога, говорить о Его чудесах, мы всего не расскажем. Мы всего не расскажем. И я бы хотел, друзья, вот этими краткими мыслями, словом, побудить нас и зажечь нас, чтобы мы осознали цель моей жизни – возвещать славу Божию. А если, может быть, в планах Господа, чтобы я Его возвеличил, возвестил Его славу в каких-то страданиях, чтобы мы были готовы, давайте в наших молитвах сейчас склонимся, возблагодарим нашего Бога и прославим Его. Аминь. Вот слышен гул и шум ветров, накочет волны и ревут. Ужасен страх учеников, они к учителю зовут. Учитель, встань! Чем ты спишь? Мы гибнем здесь, в пучине волн. Учитель, встань, зачем ты спишь? Мы гибнем здесь, в пучине волн. Он встал, взглянул вокруг и взор любви. Thank you. Перестань, уж тихо все.